Глава первая. Пина-колада на морском берегу лучше бедной пенсии. Каким пенсионером вы хотите быть? Тем, кто надеется на помощь внуков и детей, или тем, кто рассчитывает на себя? Если вы думаете, что я сейчас достану калькулятор и буду считать вашу пенсию, не тут-то было. Это не ко мне. Вы же не малые дети, и сами видите, что происходит вокруг. Если не терпится узнать, сколько денег государство приготовило вам в качестве пенсии, прямо сейчас зайдите на сайт Пенсионного фонда России, найдите там онлайн-калькулятор и посмотрите. Только чур не ревите, вопрос в другом. Где вы себя видите через 10, 20, 50 лет? Как хотите встретить старость? Как насчет путешествий на круизных лайнерах с бокальчиком пина-колады? Нереально? За счет государства, согласна, не получится. Но разве это повод отказываться от таких желаний? Давайте искать способы и возможности, а не отговорки. Поверьте, все реально. Ограничения в нашей голове и в наших же силах их убрать. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Знакомая фраза. Зная свои запросы и желания, я готовлюсь к пенсии заранее. Сама. Как? Тут интриги не будет. Биржа и долгосрочное инвестирование. Это мой выбор уже больше 15 лет. Но не нашла я способ лучше. Если вы знаете иной путь, поделитесь. Представьте картинку своего будущего и подумайте о пенсии уже сейчас. Заведите долгосрочный портфель, который вы не будете тратить до выхода на пенсию. Я расскажу вам, как это сделать, познакомлю с различными инструментами. Но предлагаю начать с развенчания стереотипов. Существует миф, что инвестиции и трейдинг подходят только тем, у кого есть много свободных денег. С одной стороны, это правда, ведь 10% от 1000 рублей – это 10 рублей. Кому это вообще интересно? С другой, если не заниматься инвестициями, то до крупного капитала можно и вовсе не дойти. Постепенное наращивание знаний и регулярная практика приведут вас к отличным результатам. Еще одно заблуждение. Начинать инвестировать надо было раньше, сейчас-то уже на этом не разбогатеть. Плохая новость. Если бы 10 лет назад вы начали инвестировать, то сегодня бы обладали хорошим капиталом. Хорошее. Вы живете здесь и сейчас и проживете еще минимум до 80 лет. Займитесь формированием портфеля немедленно. Вы слушаете мою книгу не просто так. Перестаньте заниматься самобичеванием об упущенном времени и реагировать на всех, кто говорит, что надо было покупать акции годы назад. Прямо сейчас самое лучшее время инвестировать, зарабатывать на бирже, ставить финансовые цели, достигать их и быть уверенным в комфортной пенсии. Как выбрать между долгосрочным инвестированием и трейдингом? Любые инвестиции – это вложение денег во что-то или кого-то, даже в себя. Есть те, кто нуждается в инвестициях. Это компании, которые выходят на биржу с акциями и облигациями. И есть люди, готовые инвестировать. Мы с вами. Каких целей можно достичь при помощи инвестиций? Давайте рассмотрим два примера из жизни. Первый мы уже с вами затронули. Нам повысили возраст выхода на пенсию. Окей. Но ведь и потом хочется жить комфортно, как прежде путешествовать, ходить в театр не на последние деньги. Второй пример – образование детей за границей или в хороших вузах России. Вы понимаете, что большой суммы в год может не оказаться, а ребенку сейчас, скажем, 2 года, в запасе есть 16 лет. Цель накопить на учебу легко достижима. Такой финансовой задачей может стать и покупка дачи через 5 лет. Да все, что угодно. Зарабатывать на бирже можно по-разному. Глобально существует два способа – долгосрочное инвестирование и трейдинг. На практике далеко не всегда легко провести границу между этими понятиями. Иногда трейдер и инвестор меняются ролями. Для понимания приведу пример. Представьте, что трейдинг – это крутой спорткар. Он стоит очень дорого, едет невероятно быстро, рискуя не вписаться в поворот – и наверняка это не единственная тачка в семье. А долгосрочные инвестиции – это такая добротная Volvo. Может и стоит дешевле, но будет надежнее и безопаснее любого Бугатти. Да еще и детям вашим достанется в наследство. Можно сказать, что долгосрочные инвестиции созданы специально для тех, кто любит складывать в кубышку. Разница лишь в том, что эта кубышка еще и сама приносит прибыль. Здесь не надо обновлять приложение каждый день, следить за движением цены, потому что все относительно спокойно, размеренно. Но и доходность может быть заметно меньше, чем в трейдинге. У инвестиций нет задачи получить плюс немедленно. Они работают в долгую и позволяют без активного участия иметь дополнительный доход. Благодаря сложному проценту можно примерно подсчитать, когда вы выйдете на необходимую сумму, если станете не просто складывать деньги каждый месяц в шкаф под трусики, а регулярно инвестировать на бирже. Да, возможен риск, что ценные бумаги упадут, но в долгосрочном инвестировании, как правило, это не критично. Иными словами, долгосрок – это неспешная тактика и менее энергозатратная деятельность. Тут важна регулярность. Вкладывать деньги в ценные бумаги на горизонте от нескольких лет. Представьте себе, через 10 лет вы кратно приумножите капитал, хотя ежемесячно пополняли брокерский счет небольшими суммами, даже от 1000 рублей, и перенаправляли дивиденды от акций на дальнейшее инвестирование. При долгосрочном инвестировании мы вкладываем в акции, облигации и ETF. По степени наименьшего риска их можно разделить так. Первое. Облигации. Второе – ETF. Третье – акции. Все финансовые инструменты, доступные на бирже, мы изучим в отдельных главах. Пока только запомните, что есть правило, которое гласит, сколько вам лет, столько процентов в вашем портфеле должно быть отведено на облигации. То есть в 30 лет на облигации самые менее рискованные бумаги должно приходиться 30% вашего портфеля. Тем не менее, у каждого человека свое отношение к риску. Кто-то на спорткарах рассекает, а кто-то на Вольво. На рынке складывается точно такая же ситуация. Все зависит от ваших целей, задач и отношения к этому самому риску. Чем выше доходность, тем выше риски. Если вы хотите сохранить сбережения от инфляции, идите в банк. Хотите заработать больше, чем банковский депозит, инвестируйте в облигации. Когда есть желание быстро и много, инвестируйте в акции или займитесь трейдингом. Для меня же это правило «сколько лет, столько и облигаций в портфеле» – тоска смертная. Мне 36 лет, и больше трети моего депозита должно быть в облигациях. Я не собираюсь помирать через 10 лет, а хочу жить здесь и сейчас, тем более у меня огромный опыт и глубокие знания фондового рынка. Поэтому я хочу, чтобы в моем портфеле, например, была Tesla, которая однажды показывала доходность 700%. Многие считают также, что в интервале от 35 до 50 лет они готовы рисковать. Наверное, именно поэтому вы сейчас слушаете мою книгу и готовы прийти к совершенно другой доходности, получив сначала все необходимые знания и опыт. Первое, с чем стоит определиться, когда вы решаете начать инвестировать, это ваша цель. Кто-то хочет подстраховать себя и начать откладывать в счет будущей пенсии. У кого-то есть свободные деньги, но через 7 лет эти деньги потребуются на обучение ребенка. Поэтому в первую очередь мы с вами определяем свой срок. Долгосрочные инвестиции – от 7 лет. Среднесрочные инвестиции – от 1 до 5 лет. Краткосрочные инвестиции – до года. Сразу стоит решить, с какой суммы вы готовы начать уже сейчас и сколько ежемесячно докладывать на свой брокерский счет. Это обязательное условие грамотного долгосрочного портфеля. С долгосрочным портфелем стало понятно, а зачем люди приходят в трейдинг. По опыту 30 тысяч моих учеников, трейдингом начинают заниматься из интереса. Точнее, женщины приходят из спокойного состояния и закрытых базовых потребностей с небольшим депозитом, а вот многие мужчины из желания заработать максимально много здесь и сейчас. Запомните, что трейдинг – это краткосрочные сделки, цель которых – получить пусть и меньшую доходность из-за разного временного горизонта, чем в инвестициях, но сиюминутную. Долгосрок – это про прибыль в будущем. А трейдинг – про реальную здесь и сейчас, но и про убыток тоже в моменте. Трейдинг – быстрая торговля, в которой надо все время держать руку на пульсе. Это интересно, напряженно и может быть более прибыльно, чем долгосрочное инвестирование. Хотя именно умелое совмещение двух подходов даст хороший результат. Но не думайте, что это похоже на веселые старты, где нужно быстрее, выше, сильнее. Самое главное в трейдинге – ежедневная работа с холодной головой и сердцем. Здесь вас захватывают эмоции, и действительно можно не ощутить прибыль, если работать с небольшим депозитом. Но вот вам история из жизни. Каждый раз на своих курсах я провожу конкурс. Однажды девушка на втором потоке за 2 недели с депозитом в 16 тысяч рублей сделала 58%. То есть изначальная сумма была ни о чем, и частью бумаг она не могла торговать, потому что для трейдинга с таким депозитом есть ограничения. Тот же Amazon стоит больше $3000, но бывают и акции по доступным ценам. Например, на разных платформах для трейдеров, TradingView и других, есть удобная штука – скринер, где можно настроить фильтры на акции по цене, выше которой бумаги вам даже не будут показываться. Это помогает распоряжаться ровно теми деньгами, которые у вас есть. И не думать: «Эх, вот бы я сейчас купила эти акции». Так, со скромным капиталом моя ученица получила отличный результат. Если делать 2% в день, то это примерно 40% в месяц. В трейдинге самое главное – отработанный навык. И даже хорошо, если вы начнете его формировать с небольшого депозита. Когда появится уверенность, вы сможете дополнить депозит или даже его наработать. Трейдинг не для богачей, а для тех, кто имеет хорошую выработанную стратегию и не скатывается в эмоции. В трейдинге вы испытаете стресс от падения и убытков, необходимости всегда быть в курсе происходящего и от скорости торговли. Скажу вам так. В эмоции уходят абсолютно все. Даже я. Можете вызубрить правила. Большего успеха достигают те трейдеры, которые в момент, когда их накрывают эмоции, могут отойти от монитора. Надо прямо положить руки под попу, сесть на них, засечь 10 минут и сидеть. Иначе можно такого наворотить. Не в смысле, что разобьете монитор на нервах, а насовершаете сделок, о которых будете сожалеть, потому что захотите отыграться, войти необдуманно в сделки, чтобы вернуть упущенный депозит. Уверена, вам уже интересно разобраться со всем, что связано с инвестициями и трейдингом. Как начать этим заниматься? Какую информацию надо всегда держать в голове? Благодаря моей книге вы создадите свою торговую стратегию и получите, делая каждый день небольшой процент, приемлемый для жизни депозит, на прибыль от которого можно обеспечивать семью. А еще вы научитесь держать эмоции под контролем, когда что-то идет не по плану. Спойлер: на бирже практически всегда все идет не по плану. Итак, вы уже знаете, что... Первое. Заниматься инвестициями надо начинать незамедлительно, если вы все еще этого не сделали. Второе. Начинать можно даже с суммы в 10 тысяч рублей, хоть и с ограниченным доступом к некоторым бумагам. Третье. В трейдинге важна выработанная стратегия и холодный ум. Теперь будем учиться.